очень жарко. Мухи стараются сесть на мои потные руки, от запаха воска меня мутит. Тем не менее, я спокоен. Я не жалею о том, что убил свою жену. Теперь, с административной точки зрения, все в порядке. Теперь меня уже никто не может упрекнуть в том, что я не в себе. Теперь меня уже не будут считать сумасшедшим. Я не сумасшедший. Уже поздно. Надо пойти лечь и немного отдохнуть. А завтра я выйду и пойду в магазин, и буду горд тем, что смогу сказать в лицо всякому, что Адель мертва, и что она больше сюда не вернется, бедная Адель.